Старший лейтенант Юрий Смоленцев, Брюс, левый берег Невы. Эх, ну почему я не Жуков, Георгий Константинович? Глянул бы сразу на карту и изрек безошибочное решение. Совещание импровизированное, я майор-морпех, еще майор из 136-й дивизии, от генерала Симоняка, сам он на правом фланге, сейчас будет, и правый берег на связи. Имеем основная артиллерийская группировка немцев возле Келколова. Завтра будет нас с землей мешать. Но вот сейчас есть шанс их накрыть, если продвинуться по насыпи или напрямик через болото, но только пехом, без техники. А в 2 километрах позади целых 2 штаба. 170-й пехотной дивизии, полки которой мы только что побили, и тяжелого артиллерийского полка. Проблема, что ближе. Вот здесь, в лесу, стоит лагерем полк 96-й пехотный. Да, предположительно, тут, на участке ограниченном. Насыпь, речка-мойка, узкоколейка на Синявино. А ближе, где после будет платформа Невдубровстрой, у немцев перевалочная база, колея от Мнги. У нас же пока только пехота. Обещали, правда, срочно перебросить хотя бы легкие Т-60, 61-й танковые бригады на паромах. Сколько времени? Час? Два? А немцы опомнятся, разберутся в обстановке. А сколько еще можно им голову дурить? Что я распорядился пираньям с ПНВ и УКВ рациями сопровождать морпехов, полностью себя оправдало. Расширение плацдарма на север и на юг прошло быстро и с минимальными потерями. Но теперь они, и пираньи, и морпехи, нужные мне, здесь были разбросаны по всему плацдарму, вернее, по его дальним границам, вблизи Арбузова на юге и у пыльной мельницы на севере. Выдергивать их оттуда, чтобы сдавали позиции подошедшей пехоте? А если немцы контратакуют? 268-я дивизия только начала разгружать свои передовые штурмовые батальоны на этом берегу. Сколько времени займет по траншеям до Арбузовой назад? А ведь еще головная боль, смена участков. А то пока батальоны морской бригады и 136-й дивизии перемешаны по всему фронту. А выдвинется еще и 268-я. Ну, пусть Симоняк разбирается, я пока еще не генерал. Короче, под рукой в немедленной готовности оказался один батальон моряков и один стрелковый. У немцев же полк с артиллерией. За нас, однако, было, что мы могли вызвать огонь с правого берега, как и филинов с напалмом. А также то, что артиллерия и пехота у немцев стояли даже не рядом, а где-то в километре друг от друга, разделенные, к тому же, насыпью железной дороги. И, конечно же, внезапность. Обещанные танки, пусть легкие, но при отсутствии у противника противотанковой обороны... Но времени мало, а немцы уже стреляют. Как раз по звуку из-за болота, отдельными орудиями, слепую, темно ведь, и корректировки у них нет. Несколько групп наши уже уничтожили, обнаружив в ПНВ и попустив поближе. Так ведь немцы тоже не дураки, вопрос зададут. А куда это корректировщики пропали? Наши фрицы, что в подвале ГРС сидят, уже трижды по телефону докладывали. Русские высадили мелкие подразделения слева и справа, ведется перестрелка. Это очень нам помогло, что при захвате ГРЭС на ней стрельбы почти что и не было. А шум боя явно шел и севернее, и южнее. Да и не очень интенсивный, быстро наши зачистили траншеи. Настоящая драка шла у мельницы и Арбузова. Ну, а обстрел нашей артиллерии и в прошлой ночи был. Вот только кончится эта лажа в самое ближайшее время. Тот же полк поднимут по тревоге, если уже не подняли, и начнется настоящий бой. Нас трое акул и шестеро пираний, ПНВ и рации у всех. Хорошо, хоть патроны к винторезам и ПБ экономить не надо. Получили мы буквально позавчера первую партию, сделанную чуть ли не штучно, специально для нас. Гильзы латунные, а непривычные нам. Стальные с лаком, но по пристрелке нормальные патроны. Так что, принимаю решение, выдвинуться разведгруппой, в бой не вступать, найти противника, провести корректировку. Правый берег подтвердил. Катюши готовы, а если нужно, то и морские 180-миллиметровые тоже. Вдевятером легко пройдем незамеченными. Ну, а если что, уйдем через болото. Они промерзли достаточно. Обстановка похожа на печенгу. Точно так же. Фронта сплошного пока нет. Справимся. А вы, когда танки подойдут, давайте за нами, как за головным дозором. Идем. Темно, хоть глаз выколи. Это если без ПНВ. Нам видно, а что у немцев нет, это их проблемы. И не иначе Бог наше дело хранит. А христианский или Бог войны Перун, без разницы. Сначала мы колонну фрицевскую увидели вовремя. Топают по насыпи строем нам навстречу. Мы тихо-мирно отошли в болото, пропуская мимо, а затем связались с нашими по УКВ, предупредили. Нам ответили, что знают и ждут, поскольку Ордунг был звонок из фрицевского штаба, что посылают на усиление. Вот и кончается секретность. Сейчас начнется драка, и надали ходу, чтоб до того успеть. Не в Дубстрой, простите, пока еще номерной поселок, обошли по болоту же. Хотя руки чесались поохотиться на тыловых. Но живите, гансики, пока морпехи не подойдут. Фрицевский лагерь находился там, где мы и ожидали. Слева от насыпи, в том самом лесном треугольнике. Ну, здесь мест удобных не так уж и много. Не полезут же немчики в болото ревматизм наживать. И, похоже, лагерь этот тоже когда-то был поселком торфозаготовителей. Что было нам на руку. Капитальных подвалов и бетонных блиндажей там нет. Как мы нашли, обижаете. Фрицы хоть и светомаскировку блюли, но вблизи все же видно, и печки топят, дымом пахнет, пищей, и слышно хорошо. По их понятиям, тыл за рекой, и нет партизан в прифронтовой полосе. Беспечные. Нет, ну, конечно, посты, патрули, секреты присутствовали. Так нам внутрь и не надо. Расположились метрах в 600. Какой эллипс рассеивания у Катюши? Так, чтобы под него не попасть. И на связь. Сначала наши, как положено, из гаубицы пристрелочной, 122. Мы поправку. Умеем. И дома мы учили, поскольку реально корректировка арт-огня — это часто довольно задача спецназа. И практика хорошая совсем недавно была в Заполярье. Третий снаряд уже лег хорошо. Мы подтвердили. Фрицы забегали там, конечно. Поздно уже. Господи помилуй! Читал в мемуарах кого-то из наших, близко видевших залп Катюши. Весь воздух наполнен летящим раскаленным железом. Полное ощущение, что так и есть. Немногим граду уступит. Ну, так массированная работа градов на таком расстоянии никто из живых и не видел, наверное. Каково было фрицам, ей-богу, почти жаль. Если нам в канаве, вдали лежа, и то впечатление, ну, очень сильное. Когда отгремело, там почти никто и не шевелился. Смотрели через ПНВ, оценили число выживших, в полсотни примерно. И то многие точно ранены, контужены, обожжены. Грады бы, конечно, сработали лучше. Слышал, что на Даманском после их работы даже трупов не находили. Только земля, как сквозь сито просеянная. И в ней то осколок затвора попадется, то подметки, клочок. Ради от наших скоро будем. А фрицы где? Что к вам? В порядке, без стрельбы? После уже мы узнали, была там картина маслом. Втягиваются фрицы в подкову, а на ней со всех сторон стволы, пулеметы из стволов и танки мимо здания ГРС. Успели все же наши шестидесятки доставить. Против пехоты достаточно. Нет, боевой батальон наверняка бы дернулся, а они лишь после Сталинграда понятливыми стали. Но это, как выяснилось, были тыловые. Сборная солянка из ездовых, поваров, писарей и черт знает кого еще. Собрались спешно и погнали затыкать прорыв. Ну, что с вами делать? Кэндэхох, оружие на земь. Старший сюда, на телефоне посидит, надо ж доложиться, что все в порядке, а прочих на наш берег, обратными рейсами паромов. Будете после Ленинград, вами же порушены, восстанавливать, пока как новый не станет. А вот каким местом фрицевский комдив 170-й думал? Мог ведь не ездовых послать, а батальон из того же полка, 96-й. Ссор из избы выносить не захотел, а рядовые поплатились. С рабочим поселком номер 6, будущая платформа «Невдубстрой», тоже вышло очень хорошо. Все же недооценивал я предков. Сводно-штурмовая группа его без выстрелов взяла, ну, почти. Передала пленных подошедшим сзади и рванула догонять моряков. Так что это общее наступление выходит, а не рейд? Наши подходят. Тю, ротный наш, Валька Гаврилов, командир. Ну, здравия желаю, товарищ капитан. Не капитан, а подполковник. После расскажу, а сейчас доложить обстановку. А как наши танчики артиллеристов фрицевских вгоняли? Ну, конечно, гаубица калибром 150 — это штука серьезная. Прямое попадание даже для Т-72 мало не показалось бы, а тем более для КВ. Но вот попробуйте эту тяжеленную дуру быстро развернуть и навести к очень маленькой верткой цели. А ведь и морпехи не зевают. Ну и мы поучаствовали снайперским огнем. Прежде всего, по офицерам и тем, кто геройствовать пытался. Драпанули фрицы в болото. А им навстречу... Это кто придумал напрямик-то идти? А проводник из местных тропу знает. И с ними двое пираний с левого фланга. Успели все ж морячки от Арбузова почти к началу спектакля. Короче... Часть пушек в лом, остальные наши, вместе с боекомплектом и артиллеристами. У кого ума хватило вовремя руки поднять, и повезло, что их заметили. Ну, пошла пьянка, азарт. Среди моряков тоже артиллеристы нашлись. Фрицевские гаубицы развернули, фрицев припахали. Покажите, как наводить, заряжать. Куда богатство все деть, даже взрывать жалко. Не только Пушкин, да и тягачи полугусеничные, приборы арт-разведки, прочее ценное барахло. Даже мастерская передвижная на шасси «Опеля», как «Кунг», нам в целости досталось. Одну шестидесятку прямым разнесло, хоронить было некого. Еще три близкими разрывами повредило, а так потери небольшие, хотя морпехам хватило для полного обозления. Я заметил, что если фрицев в плен брали, то исключительно пехота. А что-то пехоты у нас стало больше. Ох, ё! Если фрицы сообразят и дефиле пристреляют, мы сейчас все тут вокруг на уши подставили. А штабы совсем рядом. Дальше драка была уже настоящая. В охране штабов была зенитная рота. 9 20-миллиметровых автоматов и еще дот бетонный возле насыпи. Вот провозились. Людей потеряли, наверное, столько же, как во всем деле до того. Дот подорвали, подобравшись вплотную вьетнамской кочергой. А после еще и еще. А че гранат жалеть? Если уж ни рыси, ни шмеля нет. Мы, как нормальные герои, рванули в обход. Не успели как раз вовремя отработать ночными снайперами по группе каких-то ваших фрицев, очень спешивших покинуть опасное место. Был ли там генерал 170-й, не знаю. А сзади гремели наши гаубицы, бывшие фрицевские. Стреляли куда-то в направлении МГИ. По насыпи шли танки, и нелегкие шестидесятки АКВ. Успели, значит, наши с переправой. И спешила пехота на юг, на МГУ. А мне больше всего хотелось уснуть прямо сейчас. Небо на востоке уже светлело, начинался рассвет. Еще один день войны. Сколько их осталось? Говоров Л.А. на Ленинградском фронте. Альт-история. Воевать по-суворовски не числом, а умением. Необычайно удачная ночная разведка боем, в ходе которой были нанесены тяжелые потери 96-й пехотной дивизии противника, уничтожена и частично захвачена одна из его артиллерийских группировок, а также разгромлен штаб 180-й пехотной дивизии, имело далеко идущие последствия. Не только штабы, но и войска поверили в свою силу, в успех и пошли вперед. В результате вместо обороны на рубежах сверхпятачка получилось встречное сражение на пространстве Колколова-Синявина-МГА. Приняв решение наступать, мы уже не могли колебаться. К 4 часам утра переправа была готова. К рассвету 24 ноября на левом берегу уже находились, считая с переброшенным на лодках и паромах, начиная с ночи, 3 стрелковые дивизии, 86-я, 136-я, 268-я, 3 стрелковые бригады. 102-я, 142-я, 48-я морская. 3 танковые бригады. 61-я, 152-я, 220-я. Причем сводная штурмовая группа уже находилась в районе Колколова, поселок 6, вместе с частью сил 61-й, 152-й ТБР и 2 батальонами 48-й морской бригады. 86-й СД и 220-й ТБР закончили переправу и частично находились на марше к рабочему поселку 6, 45-я гвардейская дивизия переправлялась. Нам благоприятствовали следующие обстоятельства. Обнаруженное противником движение авангарда 102-й СБР по направлению к Синявину было принято за подготовку нашего главного удара. В то же время угроза МГЕ явно была недооценена. В ночном бою у Келколова принимали участие только легкие танки 61-й бригады. В то же время переправа и выдвижение КВ и Т-34 прошло для противника незамеченным. Никаких срочных мер по усилению ПТО им не было предпринято. Даже в 10 часов утра противник еще считал 8-ю ГРС в своих руках. А наши войска десантом, высаженным с паромов выше и ниже, соответственно, наши действия первоначально были приняты за диверсионный рейд с последующим прорывом к своим или встречным ударом Волховского фронта. Размах нашей операции был полностью осознан немцами не раньше упомянутых 10 утра, когда бой за МГУ уже подходил к концу. В ночном бою, как выяснилось, были убиты командир и начальник штаба 170-й ПД. И в первые часы у немцев на МГИНском участке не оказалось единоличного ответственного командира. В этом свете решение атаковать МГУ еще в сумерках оказалось полностью оправданным. Исключительно удачным было решение передать каждому танку отделение пехоты из штурмового батальона 136-й СД. Пехота не только своевременно замечала угрозу, компенсируя плохую видимость из танка, но и успешно подавляла огнем расчеты орудий противника, включая 88-миллиметровые зенитки, а также не подпускала к танку гранатометчиков. В то же время огонь танка сорвал попытки вражеской пехоты атаковать организованно и разбивал пулеметные точки противника. Фактически, эта тактика штурмовых групп, с включением в них бронетехники, показавшая высокую эффективность при действии в населенном пункте. Следует также отметить, что лучший результат дает тесное взаимодействие в тройке. 3 танка, 3 отделения. Можно было предположить, что эта тактика также будет действенна на лесистой местности с ограниченным обзором. Во второй половине войны эта тактика станет обычной для советской армии, однако в 42-м штурм МГИ был первым известным мне случаем ее применения. Нам достались значительные запасы военного снаряжения, продовольствия, боеприпасов. Ценным трофеем были также 14 88-миллиметровых зениток, захваченных по исправности и тут же поставленных напрямую наводку на опасных направлениях ожидаемой немецкой контратаки. Следует отметить также большую роль 61-й танковой бригады, игравшей роль мобильного кулака. Легкие танки имели удовлетворительную подвижность и проходимость по торфяникам вне дорог в условиях низкой температуры. В то же время их вооружение и броня были достаточны для действий против пехоты при отсутствии ПТО. Немецкое командование сумело правильно оценить обстановку лишь к 10-11 часам, когда МГА была уже практически наша, а 45-я ГВД и 102-я СБР при поддержке 220-й ТБР начали наступление в направлении Синявина. Активные действия, предпринятые противником. Атака 5-й ГСД от Арбузова вдоль берега отрезает наш плацдарм с последующим уничтожением в окружении наших высаженных войск. Это решение правильное при первоначально оцененной обстановке. 8-я ГРС у немцев, наш десант ниже по течению, ограниченными силами. Совершенно не соответствовало действительности. 5-я ГСД понесла потери в ночном бою. У нас же на плацдарме была свежая 268-я СД с очень хорошей артиллерийской поддержкой с правого берега. Есть переправа, а значит, возможность подкреплений. Все же утром 24-го, в этом был определенный смысл, продолжение же атак 25-го и 26-го, безусловно, были ошибкой немцев, приведших лишь к огромным потерям в 5-й ГСД, потерявшей в итоге возможность к любым наступательным действиям. 96-я ПД без единого полка выдвигалась к Елколову и МГЕ с запада, однако же 24-го, подойдя лишь к 14 часам, атаковать не стала, ограничившись разведкой наших позиций, что также было ошибкой, так как в ночь на 25-е нами были захвачены и взорваны железнодорожные мосты через МГУ, направление от Ивановской до Ульяновки. Дальнейшие события 25-го сводились к попыткам немцев форсировать реку МГУ, отбиваемых с большими для них потерями. С полудня начались авианалеты противника на переправу и плацдарм. Однако здесь нам благоприятствовало, что наши аэродромы находились ближе. Наша авиация имела численный перевес. Также в районе переправы с нашего берега и на 8-ю ГРЭС уже были развернуты два зенитно-артиллерийских полка 37-85-мм. В результате 24-го над плацдармом и переправой было сбито 11 немецких самолетов, наши потери — 3 истребителя. Переправа получила легкие повреждения, устраненные за полтора часа. 25-го погода была нелетная для немцев, низкая облачность. Артиллерийская группировка противника в Михайловском действовала против наших войск в районе Келколова, МГА, поселок 6, лишь эпизодически, так как была занята отражением наступления Волховского фронта. В то же время и наши прощупывающие действия в направлении Михайловки не имели особого успеха. Следует, однако, учесть наличие у упомянутой группировки весьма ограниченного запаса снарядов, так как все склады боепитания для нее находились в МГИ, что весьма облегчило задачу нашей 8-й армии, наступавшей от Тортолова. На Синявинском направлении противник оказывал 45-й гвардейской дивизии, 102-й СБР и 220-й ТБР очень ожесточенное сопротивление, временами переходя в контратаки. Синявина стало 24-го наиболее жарким местом. Причем на стороне немцев было общее численное превосходство. Однако остатки 170-й ПД были практически выключены из дела, лишь удерживая УР на берегу Невы у пыльной мельницы, забирающий наш плацдарм с севера и город Шлиссельбург. А 227-я ПД не рисковала включаться в действие всеми силами, нанося полновесный удар, так как противостояла войскам Волховского фронта. Что подтверждает правило, что одна пассивная оборона никогда не может принести победу. При самом лучшем инженерном оборудовании местности, кроме войск, привязанных к урам, необходимо иметь маневренный кулак, чего у противника в данном месте не было, отчего его контратаки, временами весьма яростные, все же носили локальный характер. Огромную помощь нашим войскам оказывала авиация, причем эффективным оказалось еще одно новшество — включение в состав наземных частей командиров-авианаводчиков с радиостанциями, что позволило организовать поддержку штурмовой авиации непосредственно на поле боя. И вместе с тем, как было замечено, тактика явно требовала доработки, так как ориентировали с воздуха трудноразличимы. Приходилось импровизировать, указывая расположение свое и противника ракетами или дымом. В то же время, в целом, эффект от штурмовых авиаударов был, безусловно, положительный. Также 24-го впервые были применены против опорных пунктов противника напалмовые бомбы большой мощности до 1000 килограмм, сбрасываемые Су-2 при пикировании. Горящая огнесмесь не только затекала в траншеи и блиндажи, но и давала большое количество удушающего дыма, эффективно выводившего из строя живую силу врага. Ночью на 25-е наши легкобомбардировочные полки продолжали обработку немецких позиций напалмом, что при относительно небольших потерях противника сильно его изматывало, не давая передохнуть. В ночь на 25-е перешел в наступление Волховский фронт, также используя новые тактические приемы. Короткая ночная артподготовка, обработка переднего края и ближнего тыла напалмом и вперед, ориентируясь до рассвета по этим кострам. Основной удар был из Гонтовой Липки по дефиле между болотами к рабочему поселку 7 и далее к Синявинским высотам. Поскольку тяжелая артиллерия в Михайловском уже испытывала острый недостаток боеприпасов, так как РП-7 не был одним из главных узлов обороны, то встреча передовых подразделений 327-й СД, 2-я ударная армия Волховского фронта и 45-й гвардейской дивизии произошла уже во второй половине дня 25-го возле станции Подгорная, севернее Синявина. Немецкое командование, поняв, что уже не успевает предотвратить прорыв блокады имеющимися силами, решат стянуть все горячие резервы в кулак и восстановить прежний статус-кво. 26-го начинается битва за МГУ. Однако у немцев уже не было ни времени, ни достаточных сил, так как одновременно с основным наступлением Волховский фронт нанес из района Погостя вспомогательный удар на Рябово-Любань. На том участке бои оказались очень тяжелыми для обеих сторон, но стратегический результат был достигнут. 21-я и 61-я ПД, на которую рассчитывал Кюхнер, оказались намертво связанными в эти важнейшие дни. Они составляли третьего валентных резервов. Что до Любани, то немцы позже вынуждены были оставить ее по итогам проигранного сражения. Таким образом, эти внешние маловразумительные атаки не были бесплодной мясорубкой. Они также внесли немаловажный вклад в победу. Причем потери немцев были того же уровня, что и наши. Новейшие тяжелые танки «Тигр» не оправдали надежд. Они вязли в болотах, показав отвратительную подвижность в лесисто-болотистой местности, не оказались уязвимы для бойцов танкоистребительных отрядов, подбиравшихся к ним вплотную, или артиллерийских засад, открывавших огонь внезапно, с близкого расстояния, в борт или корму. Сказалась также неудачная конструкция ходовой части с шахматным расположением катков, крайне затруднявшая эвакуацию поврежденного танка. При подрыве на мине катки перекашивало, и ходовую часть по борту заклинивало намертво, после чего танк надо было тащить волоком, а также слишком большой вес. В результате большая часть потерянных «Тигров» в этой операции приходилась на поврежденные или застрявшие, взорванные при невозможности вытащить, в разы превысив собственно боевые потери. К 27-му, когда накал боев за МГУ и Хилколова достигает апогея, 55-я армия Ленинградского фронта у Колпина, пользуясь ослаблением на своем участке, в том числе и артиллерийским, значительная часть немецкой артиллерийской группировки в Захожье была переброшена против Келколова МГИ. Начинает наступление, но не в направлении МГИ, а на ключевую для немцев станцию Ульяновка. Чтобы понять, в чем важность этой позиции, достаточно взглянуть на карту. Все снабжение немецкой группировки в горловине шло через этот узел на Октябрьской железной дороге, от которого отходило ответвление на МГУ. Едва ли не единственное, подавляющее большинство путей сообщения, и рельсовых, и грунтовых, было там направлено радиально, к Ленинграду. А в крайне труднопроходимой местности, заросшей лесом, с обилием рек и болот, перехват единственной железной дороги при полном отсутствии там грунтовых был равнозначен окружению. Тем более, что 18-я армия уже испытывала серьезные проблемы со снабжением. При ограниченном числе железных дорог каждое минное поле, выставленное партизанами, приводило к закупорке данной конкретной линии на сутки-двое. Охранные дивизии не справлялись, доходило до того, что немцам приходилось строить настоящие полосы обороны с траншеями и блиндажами вдоль значительных участков железных дорог, как, например, на перегоне Гатчина-Новолисино-Тосна, привлекая для этого боевые части с фронта. Мы также не забудем подвиг наших парашютистов-десантников, сумевших в ночь на 1 декабря перехватить на полчаса перегон Ульяновка-МГА, уничтожив охрану, чтобы поставить мины и разрушить пути. Группа погибла целиком, но немцы заплатили за это тем, что маневр их войск между важнейшими участками битвы оказался сорван в самый решающий момент. Для операции «Искра» вообще характерно отличное взаимодействие партизан и десантников с фронтом. Большинство отрядов и групп имело радиосвязь с Большой землей, а также агентуру среди местного населения, в том числе и железнодорожников. В результате скопления эшелонов на станциях, неизбежные после закупорки перегонов, становились мишенью для наших авиаударов. Что еще усугубляло у немцев проблемы со снабжением, заставляло тратить время и ресурсы на ремонт не только путевого, но и станционного хозяйства. Отвлекало с фронта средства ПВО, прежде всего 88-миллиметровые зенитки, опасные для наших танков. В этом была огромная заслуга ленинградского штаба партизанского движения, проведшего большую организаторскую работу, в результате которой большинство отрядов Ленинградской области управлялось из единого центра, состоя на учете и получая плановые задания, совсем как производственные бригады одного треста, в четком взаимодействии с армией и ВВС. Украина. Партизанское соединение Ковпака. Это надо было до такого додуматься, на железной дороге минное поле, причем поставленное впрок. Как раньше было. А я, между прочим, у Сидора Артемича с самого начала и на железку ходил, эшелоны под откос, еще в 41-м. Выходила группа, нас, минеров, двое-трое, и отделение или взвод поддержки. Из базового лагеря, который в лесу не ближе, чем километров 20-25 от немецкого гарнизона, ну и до железки примерно столько же. И если первые километров 10 идти было легко, а иногда и ехали, если телега находилась, то под конец буквально на брюхе. Подкрасться, место выбрать и наблюдать еще, нет ли секретов, как часто патрули ходят или ездят на дрезине, где посты стоят. Если место подходит, на насыпь, двое с нами, остальные половина вправо, половина влево вдоль путей. Патруль подойдет, так ближе подпусти и бей, и не отходить, пока не закончим. Мину поставить, следы замаскировать, самое, между прочим, трудное. Патруль ведь тоже смотрит, заметит, вызовет саперов. И домой. То есть день-два в один конец. Там бывало сутки, то есть 5 дней на одну мину. Один эшелон. А если в рейде, то проблема. Лагеря нет, своих найти и догнать надо. Потому тогда мы, всем соединением, переходя пути, просто разрушали их 100 метров. Фрицам на полдня работы. Тьфу. Началось все, когда наш Сидор Артемьевич из Москвы вернулся. На совещании всех партизанских командиров с самим товарищем Сталиным. Там еще были Сабуров, Федоров, Вершигора, Гудзенко, Емлютин, Дука. В общем, что ни человек, то имя. Нашему Сидору Артемьевичу и товарищу Сабурову звезды героев вручили. А затем долго с ними беседовали и сам товарищ Сталин, и Пономаренко, начальник центрального штаба партизан Украины, и генерал Рокоссовский, и другие ответственные товарищи. По делу беседовали, с умом, как воюют наши партизаны, чем фронт может им помочь, и чем мы должны помочь фронту. Так и решено было, и план разработан, чтобы нам и Соборову уходить из брянских лесов, тут партизан уже достаточно, а вот в западных областях их нет совсем. А ведь там наши, советские люди, под фашистским ярмом страдают. А у нас ведь сила. Каждый отряд, это, считай, батальон полнокровный. А в соединении их 4. Еще артиллерия есть, и даже танк у фашистов отбили. Правда, в болоте он после утоп. У Сабурова тоже бойцов 1500 в строю. По сути, мы как десант в тылу врага, только гораздо сильнее и подвижнее. Потому что, в отличие от парашютистов, тылы у нас есть, связь с населением. Чем мы и сильны, и разведка, и местность знаем, и окружений не боимся. В лесах наших. А потому чувствуем себя куда увереннее. Много позже в Предкарпатье мне видеть довелось, как наш корпус кавалерийский в прорыв попытались ввести. Так он сунулся в тылы немецкие, едва верст на 100, и назад шарахнулся. Боязно. А вдруг окружат? И рассказал нам Сидор Артемьевич в день уже последний, когда все казалось решено. Взвать их сам, товарищ Сталин, снова. Не говорит. Вдобавок к тому, что раньше, что самая главная помощь партизан фронту, это если мы коммуникации немецкие прервем. И для того техника новая, разработана уже, и тактика, так что готовьтесь. Странно только, что тогда ничего нам с собой не дали, из этого самого нового. Хотя самолеты загрузили, одного тола только нам, целая тонна. Оружие еще, амуниция, да и мелочи тоже нужны очень. У нас в тылах немецких ведь как? В деревне мужикам газету «Правду» покажешь за относительно недавнее число. Беломором из свежей пачки угостишь, уже и отношение совсем другое. Так вы и впрямь с Москвой связь имеете. И наше самоуважение вверх. Что не какие-то махновцы мы, а полномочные представители законной советской власти. А через месяц и до нас дошло, до нашего выхода в рейд успели. Самолет прилетел, а в нем груз этих чертовых болванок. А по ученому мины системы МЗД-5. Есть в этой мине 2 хитрые штучки. Первая — кислотный замедлитель. Пока проволочку не разъест, мина ждет, хоть поезда над ней непрерывно ходят. Вторая же кнопка неизвлекаемости. именно кнопка на пружинке, прижатая грунтом. Когда мина закопана, а вот если вражеский сапер попробует ее извлечь, причем, что интересно, положение этой кнопки на деревянном корпусе, чтоб металлоискатель не брал, не задано. А вот так, если кнопка, крепеж к ней, сам сверлил дыру в корпусе, и ты один знаешь где. Так что даже я снимать МЗД, подготовленную не мной лично, побоялся бы. И инструктора, диверсанты. Такое началось, ой, мама, не горюй. Времени не так много было, и забот полно. По чужой ведь территории пойдем. Но это настолько важно было, что, как сказал Сидор Артемич, даже выход можно на пару-тройку дней оттянуть. Что за пару дней сделать можно? А вот не скажите. Сначала, конечно, занятия по устройству мины. Как в ней проводку монтировать, детонатор и замедлитель проверить, взрыватель установить, и чтобы при этом самому не взорваться. День на это, с утра до вечера и на полигон. Да, нам самый настоящий полигон устроили, с учениями. В лесу от нас километров за 6 был участок узкоколейки, заброшенный. Лес по ней когда-то вывозили с вырубок. Так нас туда и роту в охрану, естественно. Там инструктора эти заставляли нас, ветеранов, и еще добавочно набранных, поскольку минеров понадобится много, тренироваться мину закладывать. Мы-то кто опытные? Умели, конечно, но даже нас впечатлило. Заложить мину под шпалу быстро, на время, скрытно, чтоб после никаких следов. То же самое в темноте. И ночью же сделать тайно, в 100 шагах от часового, чтобы он не заметил и не услышал ничего. И в завершении работа группой. 10 мин одновременно. Засечка времени по последнему. Скрытность по худшему, если хоть одну обнаружат. 3 дня и 3 ночи нас измотало в усмерть. А что о новобранцах говорить? И мины снаряженные? Конечно, вместо тола имитации, равного веса и габаритов. Не взрыватель в учебном виде, чтобы детонаторы не тратить, но если пшикнет в руках, ты условно убит. Выполнение задачи тебе не зачтут? Снова давай. Даже я один раз так подорваться умудрился. А новички? Зато не завидую фрицевским саперам. И у Саворова, как я знаю, с хлопцами его говорил, то же самое. Ко всем отрядам, бригадам, соединениям, по крайней мере, крупным, у кого связь с Москвой есть. Мы, кстати, официально по бумагам считаемся ВЧ. Полевая почта такая-то. Все мы числимся военнослужащими РККА. Имеем утвержденные воинские звания, поставленные на казенное довольствие, как Сидор Артемич, вернувшись, нам объявил. Что, опять же, лишь прибавило и нам самоуважение, и в глазах населения авторитет. А значит, и приказы центрального штаба должны выполнять. И если штаб указывает, главное сейчас бить поезда. Будем валить поезда. Причем не единичным геройством, а массовым производством диверсий, как на конвейере. Вот интересно, кто это там в Москве до такого додумал? Какая умная голова! Даже такая деталь учтена, как лапти надевать. Эта обувь, оказывается, оставляет совершенно невнятный след даже на мокром песке. А лыка, вдобавок, имеет запах, сбивающий собачий нюх. И еще есть нюансы. В общем, мнение мое... Не кабинетный все это изобрел, а тот, кто сам под откос эшелонов свалил не один десяток. И в инструкции прописал черным по белому «делать так». Встретиться бы с автором, узнать. А может, он у того же Сабурова или Емлютина, знакомый тебе, и молчит, потому что секрет? А тактика, повторяю, хорошая. прочей партизанской работе почти не мешает и не отвлекает. Осенью, когда земля еще не промерзла, я сам забивал мину под шпалу за 15 минут, ночью, в 200 метрах от часового. Серия мин вдоль, ну, считайте, тут все же время тратится на выдвижение и доразведку. И часовых, если есть, приходится убирать. Зимой сложнее стало, но работаем. Вот выходим мы на фрицевскую железку всем соединением или батальоном в рейде и сразу за работу. 10, 15, даже 20 групп ставят мины в полусотне-сотни метрах друг от друга. И на фрицев глубоко плевать, на батальон они малой силой не сунутся. А пока большую соберут, мы уже закончим. Из охраны на этом участке живых уже не осталось, кроме тех, кто убежал далеко и быстро. Вариант второй. Выходим на железку не отделением, а целой ротой. В наглую выбиваем охрану и также 5-10 мин, конечно, на расстоянии друг от друга. Вариант третий. Когда то же самое удалось сделать незаметно. Ну, никак не хватит у фрицев солдат расставить их вокруг всех железных дорог. Что это дает? Так замедлители у мин поставлены на разное время. А теперь представьте, каково фрицам, когда у них на каком-то участке через дни и даже недели вдруг начинают взрываться поезда. Особенно смешно, если фрицы, решив, что мы обосновались поблизости, начинают то место усиленно охранять. И лес вырубают, и часовых через 100 метров, и даже траншеи роют, и солдат сажают, как на передовой. А толку, если мины уже под рельсами? Зато если охраны прибавилось тут, значит, где-то ее убыло. Там, где мы сегодня минное поле ставим, которое завтра, послезавтра, через неделю станет убойным. Снег. Это, конечно, мешает. Приходится подгадывать в метель, чтобы в рейде как раз железку и пересекать или группой на нее выходить. Хотя, если идти в открытую, с боем, то можно просто вздрыхлить снег у путей на протяжении пары верст. Ищите! Но зачем копаться? Еловый лапник в руки и бегом. Ну, а если дрезину удалось найти на полустанке, когда рейд, так вообще чудесно. А землю вынутую мы на плащ-палатку или брезент и в сторону, подальше. Так что, фрицы, хотите обезвредить? Разбирайте путь на несколько каме и перекапывайте насыпь. Только не забудьте гробами запастись для тех, кто будет этим заниматься, поскольку снимать МЗД, поставленную не мной лично, как уже сказано, не взялся бы я и сам. И что сейчас творится во фрицевском тылу, если, повторяю, все партизанские соединения и отряды, имеющие связь с большой землей, получили эту задачу как приоритетную? Сказано четко. В рейде, пройдя по немецким тылам, более важно выставить на железке такие вот минные поля, чем разгромить еще один фрицевский гарнизон. Так как истребленная охранная рота, сотня тыловых инвалидов, значит для фронта куда меньше, чем недоставленные военные грузы. За неделю на наш счет больше слетевших эшелонов под откос, чем раньше за месяц. А ведь самолеты с большой земли везут там, кроме новых автоматов ППС, еще и еще эти мины МЗД в любом количестве. Изделия копеечные, ампула с кислотой, электродетонатор, провода с батарейкой, ящик деревянный, самим можно сколотить. 10 кило тола присылают, но можно и самим выплавлять из старых боеприпасов. А у фрицев целый эшелон. А еще задержки движения. Представляю, как через год по полотну саперы пешком, а за ними эшелон с их же скоростью. Или когда взорвался кто-то, всем стоять бояться, Это вам фрицы быстрее и дешевле будет все грузы на машинах, а не по железке везти. А вот как мы развернемся, когда снег сойдет? В текущей реальности мины МЗД-5 применялись советскими партизанами с лета 43-го и в гораздо меньших масштабах. А приведенная тактика была изобретена осенью 43-го героем Советского Союза Кравченко, минером, командиром диверсионного отряда в партизанском соединении Федорова. Собрание партизанских командиров в Москве было 31 августа. В альтернативной реальности книги Федорова «Подпольный обком действует» и «Последняя зима» с описанием мины МЗД и метода Кравченко были своевременно прочитаны Сталиным и Берией, которые сумели оценить. Действительно, простота и стоимость МЗД-5 на копейку, а вреда врагу на 100 рублей –